Какие заключения вынес профессор после знакомства с вратами, Ярослава не интересовало. Он уже вошел в обычный режим рассмотрения материалов, выработанный за время службы во втором отделе, и просматривал записи профессора, выискивая рациональные зерна и не замечая шелуху. К сожалению, балласта оказалось значительно больше. Скорее всего, на странице этой тетради профессор Охристин выплескивал всю желчь, вынужденно сдерживаемую в себе. Обычная рефлексия советской интеллигенции — иллюзия свободы мысли. И именно поэтому он обращался к дневнику очень редко. Сбрасывал накопившийся внутри яд и снова забывал о тетрадке на месяцы. Но все равно ее не могло хватить на эти долгие-долгие десятилетия. Ярослав не удержался и заглянул в конец дневника. «Так и есть», — подтвердил он свое подозрение. Последняя запись датировалась летом 1953 года. С потрепанной страницы на него хмуро взирал непреклонный горец Иосиф Джугашвили. Над ним, словно транспарант, полыхала сделанная красными чернилами надпись «Тиран мертв», а посреди лба отца народов были размашисто написаны три самые известные буквы, обычно украшающие заборы. «Вот тебе и интеллигент». Но для того времени очень смело. Все равно пальцы, надо думать, дрожали, когда оставил последнюю закоричку над ей, — ухмыльнулся Ярослав, рассудив, что профессор отдал ему на прочтение только первую часть дневника. Но если последующие опусы окажутся такими же, как их ценность вызывает большие сомнения. Ярослав вернулся к тому месту, где закончил чтение. И, скорее для того, чтобы убить время, читался в каллиграфический почерк профессора. 7 января 1933 года. С Рождеством. 2 дня назад Шатун добрался таки до Миргородцева. Останки комиссара нашли во вражке неподалеку от недавно возведенного забора. Зачем он покинул безопасный периметр, никто не знает. Теперь у нашей экспедиции новый командир, Михаил Вакуленко. Первое, что он сделал, это отпустил шамана. Данный товарищ вызывает у меня глубокую симпатию. Для того, как стать чекистом, он служил в ГПО, Государственной политической охране Дальневосточной Республики в самом Верхнеудинске. Потом гонялся по Забайкалью за бандой атамана Семенова и освобождал Читу от интервентов и белого офицерства. В итоге оказался в Великоамурске. Ходят упорные слухи, что он напросился в экспедицию, опасаясь возможных чисток в Губчака. Проверить в это нетрудно, особенно учитывая его происхождение, потомственный казак. Не знаю почему, но он также питает ко мне определенный пиетет. Как-то, будучи в сильном подпитии, рассказал, как именно формировалась боевая часть нашего отряда. Лексику постараюсь сохранить. «Представьте, профессор, — говорит он мне, — что вы днями и ночами рыскаете по пригородам и селам, выискивая контрреволюционных недопитков. А, возвращаясь в свой кабинет, сидите и ждете, когда откроется дверь и войдут твои же бывшие соратники. Войдут и скажут: собирайся, мол, гражданин Вакуленко, а маузеры патроны оставь в столе, мы их сами потом заберем. А половицы у нас скрипучие, и когда кто-нибудь по коридору идет, далеко слыхать. Если один идет, значит, просто так. Если группа в ногу идет, то тоже нормально, можно дальше дела шить. А если при этом звяк-бряк-дзынь раздается, то все, крышка. Значит, еще одним чекистом сегодня станет меньше. Это комендант идет, а на поясе связка ключей болтается, на ходу позванивает. А с ним 3 красноармейца, и у каждого винтовка с примкнутым штыком. а от надежных друзей из Читы я слышал, будто в столице принято решение от старых кадров постепенно избавляться. Якобы слишком привыкли они кровь безнаказанно лить. Забывают гады, что мы их же приказы выполняли. Красный террор, как же! Так что в экспедиции нашей из 10 чекистов, почитай, каждый второй мог в подвале с пулей в башке сдохнуть, если бы в тайгу с вами не подался. Вот такой у нас колоритный командир. Знает, что я на него доносить не побегу, потому что никто мне не поверит. Ему тоже выговориться надо, а не с кем. Мы тут все постепенно сходим с ума в этом лесу. Месяц назад передали на Большую Землю результаты очередных экспериментов. В ответ получили директиву, суть ее сводится к приказу — разобраться, наконец, каким образом камни продляют жизнь и почему я излечился от саркомы, съедавшей мое легкое. Если бы я знал, какими приборами это измерить. Мне кажется, что дело тут не только в камнях или в каком-то определенном времени, которое нужно правильно выбрать. Весьма вероятно, что дольмены проявляют себя лишь в присутствии некоего катализатора. Эта гипотеза подтверждается тем, что никто из людей, приехавших сюда после той памятной ночи, не испытывал на себе волшебных свойств объекта S, а их было немало. И работники, что построили нам избы, и взвод солдат. Их в большинстве темных крестьян сперва пригнали для нашей охраны, а потом отозвали обратно, подозреваю, на обследование в клинику. Одно время сюда повадились приезжать большевики, целыми семьями и в одиночку. Один товарищ пытался сифилис излечить и весьма смутил наших лаборанток, бегая голым между валунами. Помогло ему это или нет, неизвестно. Но поток субъектов, желающих исцелиться от всевозможных болячек, постепенно иссяк. Не знаю, стоит ли говорить Вакуленко о моей догадке, ведь он сам отпустил шамана. Шаман-катализатор. Звучит? Научное сообщество просто взорвется. Если бы мы могли вспомнить события той самой первой ночи у камней. Отзел убедил нас, что должен провести свои обряды, задобрить духов. Нашему комиссару это показалось забавным. А когда утром все очнулись, то долго еще путали явь и сон. Все чаще думаю о смерти. Чему все это? Ярослав в очередной раз невесело улыбнулся и вспомнил одного из бывших сотрудников объекта С. Ему он не так давно лично вспорол горло. Память услужливо подкинула картинку, как обросший волосами нелюдь безнадежно пытается свести вместе края бескровной раны. Кто желает такого бессмертия? Он просмотрел еще несколько записей и наткнулся на рисунок подобного существа. Проклятая весна, 1933 год, 24 марта. Вот так выглядят теперь пятеро членов нашей экспедиции. За 2 дня до этого они только начали обрастать волосами и страшно этому удивились. Сегодня утром они еще походили на людей. Эти несчастные гурьбой бегали по территории казались невменяемыми. Они сбросили с себя одежду и никого не узнавали. Вакуленко с товарищами попытался их утихомирить, так как все пятеро являлись в некоторой степени его коллегами по цеху. Не помогло. Тогда их попытались запереть в карцер, и это было ошибкой. Они напали на людей, покалечили 2 сотрудников. Вакуленко принял правильное решение, но по неизвестным причинам на этой территории не действует огнестрельное оружие. Еще одна странная аномалия. Из-за этого убивали их чем попало. Жестокая и ужасная картина. Лаборантку Марию Генриховну после этого пришлось отпаивать Варианы. Да и мне, признаться, до сих пор не по себе. Хочу умереть. Кто-то вспомнил о проклятии багряного затмения. О нем якобы предупреждал шаман. Ничего не могу сказать по этому поводу. Жалею, что в свое время пренебрегала общением с этим странным человеком.